иду я под Московьем, где пахнет мятою трава. Природа шепчет мне с любовью свои заветные слова. Горит рассветная полоска, осенним пламенем горит моя знакомая березка, мне тихо-тихо говорит. Россия, Россия, родные вольные края. Россия, Россия, Россия, родина моя. Россия, Россия, родные вольные края. Россия, Россия, Россия, родина моя. Когда меня московский поезд уносит в дальние края, хлеба мне кланяются в пояс, мигает ранняя звезда. На берег родины я вышел, как ты, Россия, хороша. Смотрю вокруг и сердцем слышу, поет, поет моя душа. Россия, Россия, родные вольные края. Россия, Россия, Россия, родина моя.